лицо. Что случилось? В чем дело? Давай никуда не пойдем, Зигмунд. Но ты же так радовалась, когда нам прислали приглашение. Что за каприз в последнюю минуту? Недоумевал он. Ну, вовсе я не была так уж рада, ответила она, ничего подобного. Но для нас очень важно хотя бы показаться там, ты же знаешь. Посол ожидает, что мы придем. Помолчав, она пояснила. Там будут нации. Да, это верно, но ведь они нынче всюду. Это не должно тебя волновать. Она опять отреагировала на его слова не сразу, но зато с несвойственной ей резкостью. Но как раз это и волнует меня, Зиги. Мы евреи. Но мы немцы, Урсула, истинные немцы. Точно такие же, какими были наши предки за много веков до нашего рождения, не забывая, что мы оба принадлежим к двум знатным древним родам. И кроме того, будучи банкиром инвестиционного банка, я чрезвычайно нужен правительству и государству, как я не раз уже говорил тебе. И ты знаешь, что я им нужен для поднятия экономики. Нужны мои связи среди банкиров и промышленников, нужна иностранная валюта и золото, с которыми мой банк имеет дело. Он вновь полуобнял ее и привлек к себе, завершая разговор доверительно и успокаивающе. Мы вне всякого риска, Урсула, смею тебе уверить. Она отстранилась от него и пристально посмотрела ему в глаза. Нацисты приводят меня в ужас. Их присутствие мне отвратительно. Меня тошнит от самой необходимости дышать одним с ним воздухом. Да, я тебя понимаю, но, Урсу, на вечере будет много наших друзей, ты будешь в их обществе. Рената с Рейнхардом, Курт с Рабеллой фон Виттинген и Ирина. Он умолк в нерешительности, не зная, чем можно ее ободрить в эту минуту. Да, Зиги, там будут многие наши друзья, согласилась она покорно, включая тех, кто с некоторых пор состоит в партии нацистов. С ними мне теперь тоже как-то не по себе.